18c. Приставки «her» и «hin» обозначают направление действия относительно говорящего. «Her» обозначает движение по направлению к говорящему. Входите. Kommen Sie herein. Hin же обозначает движение от говорящего. Войдите внутрь. Gehen Sie hinein. В разговорной речи обе приставки сокращаются до Dort. Vergleichen Sie. Пожалуйста, поднимись по лестнице. Komm doch mal bitte herauf. Komm doch mal bitte rauf. Я уже спускаюсь по лестнице. Ich komme schon hinunter. Ich komme schon runter. Союзы «или-или», «ни-ни» и «не только, но и» имеют следующие немецкие эквиваленты. Entweder oder, weder noch, nicht nur, sondern auch. Или я получу назад деньги, или подам жалобу. Entweder bekomme ich jetzt mein Geld zurück, oder ich gehe mich beschweren. Он не получил ни нового аппарата, ни исправленного старого. Er hat weder ein neues Gerät bekommen, noch ist das alte repariert worden. Она прислала мне не только телеграмму, но и длинное письмо. Sie hat mir nicht nur ein Telegramm geschickt, sondern auch einen langen Brief. Глаголы, заканчивающиеся на «ihren», образуют существительные с суффиксом «ion». Это существительные всегда женского рода. Жаловаться – жалоба. Рекламирен – die Reklamation. Обсуждать – обсуждение. Дискутирен – die Diskussion. Информировать – информация. Информирен – die Information. Исключение – уважать – уважение. Респектирен – der Respekt. Подбирать – подбор. Arrangieren – das Arrangement. Резервировать – резервирование. Reservieren. Die Reservierung.